Глава 50. Вадим. В Питер мы прилетели поздним утром. Водитель встретил нас у трапа. Летнее небо практически не хмурилось. Мои девочки тоже улыбались, а я чувствовал себя счастливым. Но счастье у меня хрупкое и прозрачное, как тонкий хрусталь, как сон, как мечта. Я буду оберегать его, так как не делал раньше. Тогда не уберёг, больше такой ошибки не совершу. Пусть оно у меня совсем маленькое. Катя всего лишь пригласила поехать с ними в Пушкин, отпраздновать день рождения вместе. С робкой улыбкой приняла от меня огромный букет любимой сирени. Мы с ней пока только за руки держались, но для меня и это много. Раньше Катя вырывала ладонь. «Сразу поедем или погуляем по городу?» «Я уже кушать хочу», — объявила Ника. «И можно сходить в парк аттракционов какой-нибудь». «Сегодня вообще-то у мамы день рождения», — заметил, поглядывая на Катю, задумчивую и романтичную. У неё так часто, быстро и совершенно непредсказуемо менялось настроение, что я терялся. От деятельной бизнес-леди, которая лично решала проблемы с поломкой вентиляции на одном из производств на высоте 10 000 метров, до загадочной тургеневской девушки, не отрывавшей бархатных глаз от иллюминатора. «Мама тоже хочет, правда, мам?» — ластилась Ника, когда сели в машину. «Давайте погуляем», — согласилась Катя. «Я 100 лет на Невском не была». Желание именинницы и дочери для меня двойной закон. Правда, после 3 часов на качелях-каруселях, последующего похода в цирк, прогулки на речном трамвае, Катя была уже не так бодра. Вообще, у кого день рождения? Мы желание Вероники Вадимовны выполняли? Катя потакала ей дико. «Помнишь, смотрели развод мостов на Адмиралтейской?» Неожиданно вспомнила она в мерной тишине салона. Мы ехали в Пушкин. Ника задремала по дороге, несмотря на заявление, что спать вообще не будет. Белые ночи. «Помню», — ответил я. «Мы ещё все бары на Думской обошли». Мы были молоды, безумно влюблены, но уже женатые родители. Веронике был год. Её оставили на бабушку и поехали заново учиться пить и тусоваться. Я увёз Катю в Питер, где мы провели незабываемые выходные. Секс, громкий секс, очень громкий секс. Машина плавно остановилась у высоких ажурных ворот. Катя достала из сумочки пульт и открыла их. «Подъём!» — скомандовала, и Ника нехотя вылезла. Дом мягко светился, встречая свою хозяйку. Катя сняла его сигнализации и сразу задала новый код до следующего визита. «Пап, а мы пойдём на озеро?» — зевнув, оживилась Вероничка. «Уже поздно. Зубы чистить и спать». «Ну, мам, светло же». «Дочь», — я закинул руку ей на плечи. «Давай отдыхать». «Мама устала. И я». Ника смекнула быстро и помчалась на верхнюю галерею в сторону спален. «Кэть», — поймал тёплую ладонь, предварительно поставив чемоданы. «Жду на нашем месте». Она сдержанно кивнула, я выдохнул. «Значит, ночь только начинается. Теперь взрослые будут праздновать». Я спустился и сразу отправился на кухню. Служба по подбору персонала прекрасно отрабатывала свои деньги. В доме чисто, свежо, в холодильнике еда. Перед приездом мы всегда пользовались их услугами. Хочется ведь приехать в чистый, тёплый, уютный дом. К сожалению, как началась школа у Ники, мы стали реже сюда наведываться. А после развода я вообще ни разу не был. Дом больше не мой. Теперь только по приглашению. Я взял бутылку розового молодого божоле, упаковку прошутто и нашёл красивую картонную коробочку с пирожным. Мой личный заказ. Свечу купил, подарок, конечно, тоже со мной. Воздух был свежим, влажным, наполненный сладостным ароматом молодой травы. Я руками стиснул перила на крыльце, оглядывая широкий двор. Пушкин был стилизован под старорусский терем. Точнее, он был таким задуман и построен еще в 1897 году. Чудом пережил революцию, Великую Отечественную, выстоял при советской власти. Внутреннее убранство – смесь охотничьего дома, сруба и комфортного шик-модерна. А фасады бережно реставрировались с упором на сохранность исторической ценности. Кстати, с генеалогическим древом Полонских было примерно так же. При любой власти голову умудрились сохранить, подстраиваясь под верную повестку. Поэтому, наверное, до сих пор при деньгах и в правящих кругах. Я подошел к бане и взял подготовленные березовые брусочки. За домом была роскошная беседка с камином в виде русской печи. Это наше любимое место. Интимный полумрак, треск дров с легким дымком, белые ночи, нежные, но с легкой перчинкой прохлады. «Хорошо здесь», — произнесла Катя, поднимаясь по ступенькам. «Я уже ждал. В шелковом длинном платье жемчужного цвета, с тонкой узорчатой шалью на плечах, волосы густой волной прекрасное лицо обрамляли. Глаза сверкали, губы подрагивали в робкой улыбке. Разве можно стать еще красивее?» Кате удивительным образом это удавалось. «С днем рождения, любимая!» Я открыл бархатный футляр. «Надеюсь, примет». «Очень красивая», — осторожно произнесла, пальчиками пробежавшись по ярким рубинам в обрамлении сверкающих бриллиантов. «Дядя Женя постарался. Получилось под стать имениннице. Невероятно». Колье в форме солнца, лучи которого венчали каплевидные ярко-красные, удивительной чистоты рубины. «Позволишь?» — спросил, взвесив украшение в руке. Катя подняла густую копну волос, а я, сдерживая желание поцеловать ангельские крылья на тонкой шее, застегнула ожерелье. «Загадывай желание». И зажег свечу. Катя несколько секунд стояла, опустив ресницы, затем задула. «Ой!» — тихо ахнула. «Пинается». У меня защемило в груди. В этом столько нежности, близости, сокровенности, такой естественной потребности быть рядом, касаться, поддерживать, боготворить. Только вот мы с Мальвиной не проводили это волшебное время вместе. «Можно?» — тихо шепнул, дотронувшись до руки на животе. Катя едва заметно кивнула. Я осторожно приложил ладонь к гладкому шелку, медленно обвел по кругу прилично округлившийся животик. Не сразу ощутил движение, пока Мальвина не накрыла мою руку, прижимая к тому самому месту. «Чувствую, ночью мне спать больше не придется», — пошутила она. «Сначала тошнота, теперь активничает после полуночи». Если бы я был рядом, тут то точно никакого сна. Меня и сейчас трясло от напряжения, и, увы, не только от отцовского умиления. Плотские желания терзали. Чем ближе к Кате, тем больше прёт. Запах, вкус. Не выдержал, потёрся щекой о светлую макушку, лбом прижался. «Любимая, соскучился так». И прихватил нижнюю губу, языком провёл, едва сдерживаясь, чтобы не наброситься, не съесть ее целиком. Во мне буря бушевала, страсть наружу рвалась. Прятал я ее долго, но не могу больше. Рука сама к упругой груди поднялась. Я гладил ее нежно и сжал со стоном, когда Катя за шею обняла и кончиком языка по моим губам пробежалась. Она тоже горела, дрожала вся. Изголодались мы. Истосковались в одиночестве. «Вадим», — судорожно ртом воздух схватила и руками в грудь мне уперлась, притормаживая. «Дай мне минуту». Я присел в кресло и осторожно усадил на колени Катю. Она не отталкивала, не убегала, как прежде. «Значит, моя близость приятна ей? Не противен больше? Секс — это другое, это не про настоящее и родное». Это чистая физиология. Те два раза, что у нас были, телу хорошо сделали. Но этого мало. У нас всегда больше было, чем физика и химия. Возможно, будет снова? Я много думала о себе, о тебе, о любви, о прощении. Что сильнее, что важнее. Я замер, чутко прислушиваясь к интонациям. «Вадим, я не уверена, что мы сможем уже завтра начать жить вместе, словно ничего не было». Она очень медленно и осторожно подбирала слова, себя слушала. «Но мы можем попробовать стать близкими». «Мне сложно снова довериться тебе», — покачала головой, пряча лицо в светлых волосах. «Я не вынесу, если...» «Никаких «если», клянусь, никаких, Мальвина». И убрал белоснежный водопад, чтобы могла по моим глазам читать. «Я усвоил урок. Никогда больше не обижу свою родную девочку». «Катья, послушай», — мягко прервала. «Я хотела бы попробовать, если ты тоже хочешь». Если готов. Ведь как раньше, может уже никогда не быть. Я знаю и не жду этого, но верю, что нам может быть даже лучше. По-другому лучше. Я поймал ее взгляд и скользнул рукой по гладкому бедру. Безошибочно в складках роскошного платья отыскал бархатную кожу. Поднялся вверх, не отрывая глаз от красивого лица напротив. Чутко улавливая перемены. Сбившееся дыхание, дрожащие ресницы, хмель в глазах. Я никогда не был так деликатен и осторожен с ней. Не боялся спугнуть, потому что Катя всегда была моей женщиной. Под стать мне, и отвечала взаимностью на мою страсть. Сейчас я завоевываю доверие ее души и тела. Они у нее прочно связаны. «Так хорошо», — шепнул, лаская через тонкое кружево трусиков. «У меня ствол так и просился на волю, болезненно таранил болты на джинсах». А так, после судорожного вздоха, подцепил ткань и прошелся по мокрым нижним губкам. «Теперь мне сглатывать пришлось». Катя соками истекала, такая горячая, тугая. «А мне нужно быть бережным и нежным». «Терпение. Нужно набраться терпения. Ноги за спину не закинешь и не возьмешь, сдвинув кружевную полоску. Положение не то». «Пойдем в дом», — выдохнул между поцелуями. «Прохладно уже». Нет, не свежая ночь гнала меня в спальню, а порочное желание обладать этой женщиной, всю ее в себя впитать, любить до изнеможения. Если бы зависело от меня, то из кровати не выпустил бы до китайской Пасхи, которой быть не может в принципе. Я прижался к ней сзади, пахом потерся, чтобы чувствовала, как крышу мне сносит. От нее единственной. Бретельки вниз потянул, а сам медленно языком собирал ее вкус. Катя обожала, когда шею ласкают. Медленно и долго. Млела. Влага истекала. «Ощущение, что в первый раз перед тобой раздетая», — шепнула Катя, смущенно волосами грудь прикрыв. «Зря, очень зря. Она у нее фантастическая». Мы давно не занимались любовью. То, что было после развода, это злой, отчаянный секс, когда хочешь убить и быть убитым. Сегодня все по-другому. «Не закрывайся от меня, моя Мальвина». Я стянул поло, затем убрал длинные волосы назад. Она была прекрасна в своей неповторимой женственной красоте, сногсшибательно удивительной, нереальная женщина, моя. «Катя». Я пальцами обвел потемневшие чувствительные соски, а на губу прикусила эротично. Груди потяжелели, налились, живот округлился очень прилично, а бедра и ноги остались такими же стройными, бесконечно длинными. Катя всегда была поразительной красавицей, но в беременность ее природа одаривала неземной прелестью. Она даже пахла, как сочный спелый персик. А я, как заворожённый, на этот запах шел. Кончить могу, даже член не достав. «Иди сюда», — игриво поманила Катя, заметив, что у меня уже слюна текла. «Знала меня лиса. Дразнить теперь будет». Она нарочито медленно расстегнула ремень, болты и спустила джинсы. У меня все последние месяцы перманентный стояк. Член вздыбленный, разрывался от дикого сладострастия. Головка набухла, ласки просит. Надоели ей мои мозолистые лапы. Катя мошонку тяжелую сжала, вниз потянула, а губами пухлыми конец в себя приняла. Это было выстрелом в упор. Меня затопило острым наслаждением, так что тормоза слетели, и я, зарывшись пальцами в волосы, качнулся вперед. Весь хотел в мягком тепле оказаться. «Кать, я не смогу долго». Хрипло признался, ощущая, как по стволу сперва поднимается, медом омывает меня. «Кать», — я оторвал ее от себя, выдыхая пар, который из ушей скоро повалит. Мягко толкнул на спину и устроился между ног, подрагивающей головкой лона влажной обвел. Розовая плоть раскрылась мне навстречу. Кнопка зажигания напряженно пульсировала, и я нажал на нее. Катя поползла на меня, с томными стонами, смазанные соками ствол встречала. Это была изощренная пытка для моего самообладания. Хотелось резко войти, сверху навалиться и целовать сладкие губы, пока вместе не кончим. Нельзя. Нам есть о ком думать, помимо друг друга. «Ах», — простонала Мальвина моя, и я сорвался. Протаранил вход и практически сразу захлебнулся сумасшедшим оргазмом. Упругие стенки, горячо, влажно. У меня не было шансов выстоять, только в ней себя оставлять. «Ничего, ночь долгая, светлая, а во мне еще много сил». «Кать», — я поцеловал мокрые прядки на виске, сзади обнимая ее. «Выходи за меня». «Полонский, это, по-твоему, не торопиться?» Не знаю почему, но мне всегда было важно, чтобы Катя моей была по закону, перед государством, людьми, Богом. Венчались мы тоже по моей инициативе. Наверное, на подсознательном уровне боялся потерять. А так вроде моя, даже её бумажка подтверждающая есть. Боялся, что недостойным могу оказаться, что уйдет. Подстраховывался, да не там. От своей блядской низости таблетку нужно было выпить. Я стиснул ее в объятиях, ногами и руками, чтобы ближе быть, не миллиметра раздельно. Тем более по залету. «Снова», — добавила она. «Давай по любви», — довольно улыбнулся я. Катя поёрзала, поворачиваясь ко мне, и очень серьезно сказала: «Не спеши». Я понял сразу. Больше не буду на танк лезть и переть напролом, чтобы счастье не спугнуть. Я снова дома, и не противно в зеркало смотреть. Нашел себя. «Дым, ты поедешь инспектировать отделку Савинской ривьеры?» — спросил Костик с порога. «Или самому?» «Нет, у Кати УЗИ скрининг. Она меня пригласила». Не сдержал улыбки. «Там по графику что-то проверить нужно. Ну и пол, может, узнаем. 30 недель почти, а мелкий все прячется». «Поздравляю». Мы от души обнялись. «Ну а вообще, как у вас?» «Скажем так, вещи перевожу постепенно. Мы учимся заново быть парой, чувствовать и слышать друг друга». «Чёрт, я, кажется, реально повзрослел». Признался задумчиво и на друга посмотрел. «Костян, если полюбишь женщину по-настоящему, не повторяй моих ошибок. Это полный пиздец. Просто поверь мне». «Да ладно», — отмахнулся он. «Мне до этого не дожить». Я не стал настаивать и тем более вдалбливать ему в голову. Лучше учиться на чужих ошибках, но некоторые усвоить можно только если по голове треснуло. «Что это?» — обернулся на дверь Костик. «Не знаю». Я поднялся. «Возня какая-то в приемной. «Что за херня?» — выругался тихо. «Какого художника Вика здесь делает?» «Вадим Александрович, Ксения стояла на страже моего покоя. Я вызову охрану. Госпожа Зимина не понимает слов». «Вадим?» Она бросилась ко мне и ткнула мобильным практически в лицо. «Это что такое?» Прочитав, ошарашенно на нее посмотрел. «Что это, я тебя спрашиваю?»